Она же не употребляла наркотики. У нее, наверное, следующим выйдет музыкальный альбом. Я его куплю. Очень жду интервью. Эми, ты самая лучшая. Мелани Лэнг такая испорченная, богатенькая девица. Разрыв контракта с модельным агентством — это лучшее, что могло с ней случиться. Таким людям надо задуматься о том, какой пример они подают тысячам молодых девочек. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Нелл. Очевидно, Мел была расстроена окончанием своей модельной карьеры. И, конечно, несколько дней она сильно переживала. В основном потому, что внимание прессы, которое она получила, и некоторые комментарии в интернете были довольно резкими и неприятными. Несмотря на то, что она не сделала ничего плохого и не принимала наркотики на той вечеринке, ей было очень жаль своих поклонников. Она знала, что является образцом для подражания и чувствовала, что подвела людей. Но модельный бизнес никогда не был тем, чем Мел собиралась заниматься всю свою жизнь. Она знала это лучше, чем кто-либо другой. И тот факт, что Мел перестала работать моделью, никак не повлиял на нашу жизнь. У нас просто появилось больше свободного времени на вечеринке. Вик Уотсон, редактор таблоида. После публикации того фото события приняли для Мелани совсем другой оборот. Она была словно поезд, сходивший с рельс в замедленной съемке, и все хотели за этим наблюдать. Каждый еженедельный журнал публиковал фото Мелани на обложке. Ее целлюлит, набор веса, секущиеся кончики, акне, неуемные траты и алкоголизм. Историям не было конца, и ни одна из них не была позитивной или связанной с реальностью. Но такова цена жизни под пристальным вниманием общественности. И все это негативное внимание существовало еще до ее бойфрендов, а их было предостаточно. Нелл. У моего дома постоянно толпились фотографы, поджидающие Мел. Иногда это раздражало, но мы знали, что они просто пытаются заработать на жизнь, и большую часть времени мы делали вид, будто их там нет. Порой они специально пытались нас разозлить. Они окружали нас, тыкая камерами прямо в лицо. Они громко окликали Мел по имени и спрашивали очень личные вопросы про то, с кем она спала. Но стоило Мелани проявить хоть каплю раздражения, они тут же щелкали рассерженную Мелани, и затем мы видели заголовки про какую-то совершенно несуществующую проблему. Однажды журнал Now вышел со статьей, где говорилось о каком-то разрыве между мной и Мелани, потому что у них была фотография Мелани, на которой та шла впереди меня, и мы обе выглядели несчастными. А причина, по которой мы не шли бок о бок, заключалась в том, что нас окружала толпа из 20 фотографов. Бывали времена, когда Мел серьезно расстраивалась из-за папарацци, но больше всего ее задевали сами истории, напечатанные в газетах. В то время я не очень-то обращала на это внимание, но те истории, та ложь были беспощадными, и кое-что из того, что они сообщали, было очень обидным. Вот представьте себе, вы выходите из дома в новом наряде, чувствуете себя неотразимой, а на следующей неделе журнал публикует вашу фотографию, намекая на то, что вы набрали вес или вы беременны. Как я и сказала, это было жестко. Мелани начала постоянно носить на улице большие темные очки. Днем и ночью. Мне кажется, она думала, будто могла за ними спрятать часть себя. Оглядываясь на те времена, мне хотелось бы, чтобы я была... Не знаю. Я всегда была готова прийти Мел на помощь. Находиться рядом с ней. Но, наверное, я никогда серьезно не интересовалась тем, как она себя чувствовала, пока пресса разрывала ее на кусочки каждую неделю. А сейчас я думаю, что надо было бы. Билл Каттинг, бывший фотограф папарацци. Меня зовут Билл Каттинг. На протяжении почти двух десятилетий я был фотографом на фрилансе. Моя работа заключалась в том, чтобы стоять у клуба или ресторана, или дома знаменитостей и ждать, когда они выйдут. Я делал тысячи фотографий и при любой возможности продавал одну или две журналам. Нас, надо сказать, серьезно ненавидели, и я могу это понять. Но народ-то по-прежнему хотел видеть фото, которое мы делали, не так ли? Многие знаменитости пользуются нами примерно так же, как мы пользуемся ими. Есть некоторая выгода в том, что твои фотографии сверкают на обложках. Жестокая была профессия, да и сейчас остается таковой. Только она стала гораздо тяжелее, потому что кроме нас есть еще какой-нибудь мистер Джо Хьюман со своим айфоном, который публикует ровно тот же самый кадр в соцсетях бесплатно, да у него есть еще и видео, а это обесценивает нашу работу. Я не жду сочувствия, просто объясняю положение вещей. Нелл. Боже мой, клянусь, стоило Мелани постоять в метре от какого-нибудь парня, пресса вопила во всю глотку, что они встречаются. Это превратило ее в мишень. Все эти глупые парнишки, желающие стать следующим событием, видели в Мел свой билет к славе. Билл Каттинг, бывший фотограф папарацци. Чтобы заработать на жизнь, требовалось терпение. Тебе надо быть в нужное время в нужном месте, и ты должен знать, что именно будет продаваться. И все это было бы не в пример проще, будь у тебя связи как в газетах, так и во внутреннем круге знаменитостей. Какое-нибудь близкое лицо, которое держало бы тебя в курсе их перемещений. Официально мне говорили, что фотографии Мелани Лэнг были ходовым товаром. Неофициально, что фотографии, где Мелани Лэнг выпивает, плохо выглядит, выглядит злой, расстроенной или с парнем, ну вот это вот все, будут стоить гораздо больше. Так что с конца 2005 года я достаточно неплохо познакомился с Мелани Лэнг и Нелл Стивенс. Я знал, где и во сколько они будут, и заработал неплохие деньги. Представьте себе, я на улице, голодный, холодный, ужасно хочу отлить, но я прекрасно знаю, что не могу покинуть свое место. Я мог 4-5 часов находиться в одном месте, просто ожидая, что на 20 секунд Мелани появится в моем объективе. За это время я делал десятки снимков, а затем мне нужно было выбрать один снимок, который принесет больше всего денег. Будет ли это тот, где Мелани улыбается,